Сунув руки в карманы халата, он чуть заметно кивнул, подавая знак телохранителю. Тот опустил руку, и Ребус прошел вслед за Каферти в огромную гостиную. Под потолком сияла хрустальная люстра, в эркере блестел кабинетный рояль, по обе стороны от него возвышались гигантские колонки, а на полке стояла стереосистема с самыми последними наворотами. Развешанные по стенам современные картины поражали мешаниной цветов. Над камином в рамке красовалась суперобложка книги Каферти. А сам он, повернувшись спиной к Ребусу, склонился над баром. «Виски?» — спросил он. «Почему бы и нет?» — ответил Ребус. «Ты говоришь ножом в спину?» «Три удара возле центра Джека Кейна». «В своем округе», — заметил Каферти. «Грабители переусердствовали?» «Думаю, тебе лучше знать». Каферти повернулся к нему и протянул стакан с изысканным напитком темно-коричневого цвета. Ребус не стал утруждать себя сочинением тоста, а просто подержал виски во рту перед тем, как проглотить. «Ты только о том и думал, как бы его убрать», — сказал он, наблюдая, как Каферти мелкими глотками отпивает виски из своего стакана. «Я помню, как ты его поносил». «Да, мне тогда в голову ударило», — признался Каферти. «В таком состоянии и до греха недалеко». Взгляд Каферти был устремлен на одну из висевших на стене картин. Жирные белые мазки, постепенно переходящие в серые и красные подтеки. «Не стану врать, Ребус, меня нисколько не огорчает, что его убили. Моя жизнь станет спокойнее. Но я его не заказывал». «А я вот уверен, что заказал его ты». Каферти, пристально глядя на Ребуса, чуть приподнял одну бровь. «А что обо всем этом думает Шиван?» «Вот, как раз из-за нее я сюда и пришел». Каферти расплылся в улыбке. «Так я и думал», — признался он. «Она рассказала тебе о разговоре с Кейтом Карбери?» «Как мне известно, после этого разговора он отправился выслеживать Тенча. Это его личное дело. А не ты ли ему велел?» «Спроси у Шиван, она ведь была при нашей встрече». «Каферти, она тебе не Шиван, а сержант уголовной полиции Кларк, и она не знает тебя так хорошо, как я». «Ты уже арестовал Карбери?» — спросил Каферти, отводя взгляд от картины. Медленно кивая, Ребус ответил: «И он заговорит, готов спорить на что угодно. Так что если ты сказал ему хоть слово...» «Я ничего ему не говорил. Если он утверждает, что я ему что-то говорил, значит, он врет. И, кстати, у меня есть свидетель, сержант уголовной полиции». «Каферти, ее не вмешивай», — с угрозой предостерег Ребус. «А то что?» В ответ Ребус лишь пожал плечами и покачал головой. «Ее не вмешивай», — повторил он. «Да она мне очень нравится, Ребус. Когда тебя за руки, за ноги поволокут в богадельню, будь уверен, ты оставишь ее в надежных руках». «Не смей даже приближаться к ней. Не смей с ней говорить», — угрожающе прошептал Ребус. Растянув рот в широкой улыбке, Каферти опрокинул в рот содержимое своего хрустального стакана, затем облизал губы и шумно выдохнул. «Волноваться-то тебе надо из-за мальчишки. Ты ведь не сомневаешься, что он заговорит? А уж если заговорит, обязательно впутает сержанта Кларк». Взглянув на Ребуса и убедившись в том, что его внимательно слушают, Каферти продолжал: «Мы можем, разумеется, сделать так, что у него не будет шанса разговориться». «Жаль, что Тенч мертв», — произнес в полголоса Ребус. «Вот теперь-то я уж точно помог бы ему тебя уничтожить». «Ты переменчивая натура, Ребус, ну прям как летний денек в Эдинбурге. Уже на следующей неделе ты будешь целовать меня в засос». Для пущей убедительности Каферти вытянул губы трубочкой. «Ведь тебя уже и так отстранили от дел. Неужели тебе не хватает врагов? Сколько времени прошло с тех пор, как число твоих врагов превысило число друзей?» Ребус обвел взглядом комнату. «Что-то не вижу, чтобы у тебя тут друзья тусовались». «Это потому, что я тебя в свою компанию не приглашал. Хотя один раз приглашал на презентацию». Каферти кивком указал на камин. Ребус снова посмотрел на резную рамку, в которой красовалась суперобложка книги Каферти. «Лицедей исповедь человека по прозвищу мистер Верзила. «Что-то не слыхал, чтоб тебя называли мистер Верзила», — усомнился Ребус. Каферти пожал плечами. «Это идея Мэри, не моя. Кстати, надо ей позвонить. Мне показалось, она меня избегает. Наверное, и здесь без тебя не обошлось, а?» Ребус, казалось, не слышал сказанного. «Теперь, когда Тенч не стоит у тебя поперек дороги, ты приберешь к рукам Нидри и Крейг Миллер». «Кто? Я?» «А Карбери и его отморозки будут у тебя за шестерок». Каферти захохотал. «Не возражаешь, если я кое-что запишу? Чтобы не забыть ни одного сказанного тобой слова». «Когда ты сегодня утром говорил с Карбери, ты ведь ясно намекнул ему, какой исход для тебя наиболее желателен, и причем единственный, при котором его голова останется на плечах». «Думаешь, я говорил только с этим мозгляком, Кейтом?» — спросил Каферти и налил себе виски. «А с кем еще?» Каферти молчал, крутя в руке стакан с виски. «С кем еще ты говорил о Гаррете Тенче?» «По-моему, ты здесь считаешься детективом. Я не собираюсь выигрывать за тебя все сражения». «Учти, Каферти, близок день страшного суда для нас обоих». Ребус помолчал. «И ты это знаешь, так ведь?» Бандит покачал головой. «Я вижу, как мы оба сидим в шезлонгах, в каком-нибудь пекле, но с ледяными коктейлями в руках, и предаемся воспоминаниям о жарких схватках, происходивших между нами.